Антистрофа. Ты знаешь, Аталкида, как мы, младшие родичи Салманеевых братьев, породили гигантов. Но и для нас, и для тех, само слово «гиганты» казалось не смешной шуткой. Ведь это были дети, беспомощные, крикливые младенцы, в чем-то странные, в чем-то великие, в чем-то ущербные. Но дети, наши дети... Я хорошо помню те дни, когда рожденные на флеграх выжили. Дни какого-то невозможного, нереального счастья, когда даже в глазах Сфена и Эвриала исчезла чернота обреченности, которая была в них всегда. Когда не стеснялся своих слез Крисаур Золотой Лук, сын Медузы. А я, сын Авгия Филей, подарок Троянице и трехтелый Гирион, плясали сумасшедший. Неистовый, божественный танец. Я хорошо помню те дни. Я помню их даже здесь, где не помню ничего. Вскоре явились одержимые. Нет, не такие, как мой отец, рангом пониже. Вежливые, настойчивые и убедительные. О, они хорошо знали свое дело. Дети болели. Их надо было лечить, кормить и нянчить. С этим согласились все. Но знал ли я или Малиона, как лечить и нянчить потомство древних павших титанов? Знали ли сестры Горгоны и Гирион, как обращаться с полулюдьми? Нет, мы этого не знали. А люди, одержимые Тартаром, утверждали, что знают. И мы им поверили. Зря. Зря. Если бы мы не захотели отдать своих детей этим тихим жрецам с липким голосом. Если бы мы воспротивились, ведь на нас не было силы. Небо, одной сфены хватило бы, чтобы десятки трупов легли под ноги разъяренной Горгоне. И лук мой был при мне, и доставало стрел в колчане. Как же слепы оказались мы, дети одержимых и потомки павших. Век себе не прощу. Впрочем, теперь это лишь красивые слова. Без детей сразу стало пусто. Многие из нас вернулись в флегрейских полей домой, но и там мы не могли найти себе места, то и дело возвращаясь обратно к тем странным существам, к которым успели привязаться, даже полюбить. Для них мы выглядели не менее странно, но привязанность оказалась обоюдной. Мы снова делили ложе, погружаясь в жуткое, болезненное наслаждение, на время дарующее забытье. Очнувшись, мы вновь ощущали гнетущую пустоту существования, и глухая тоска гнала нас прочь, с тем, чтобы через некоторое время снова вернуть обратно. Иногда нам, только людям, разрешали увидеть детей. Дети не узнавали нас. Они вообще от раза к разу становились все более необычными. Мы успокаивали себя тем, что так и должно быть, и встречи эти были скорее в тягость. Но мы уже не могли удержаться. Мы приходили снова и снова, пока не настал черный день. Теперь-то я понимаю все. Чушь, что гиганты — змеиногие порождения Геи и Тартара. Что их судьба — сразиться с олимпийцами и победить или пасть. Судьбы нет. А если даже есть, неважно. Одержимым нужны были именно дети. Потому что дети ощущают жару и холод, хотят есть и пить, смеются и плачут, но они не знают разницы между людьми и богами. Дети — единственные смертные, для которых нет богов. Дети — возможные убийцы богов. И теперь я думаю, что каждый полубог-герой в чем-то ребенок. Одержимые с самого рождения подкармливали младенцев жертвами. Только в отличие от Геракла, первой неудавшейся попытки, момент принесения жертвы новорожденному неизменно связывался с приятными для ребенка ощущениями. Его кормили, переодевали в сухое, ласкали. Через некоторое время дети уже требовали жертвоприношений, намертво связав их с удовольствием. Только... жертвы их не были в полном смысле слова человеческими, хотя иногда для этого использовались похищенные из храмов жрецы и олимпийцы. Жертвы гигантов боги. Или те, кто одного племени с богами. Нимфы, дриады, сатиры, малые титаны. Гиганты не будут воевать с олимпийцами, поскольку не умеют воевать и не знают, кто такие олимпийцы. Гиганты будут их есть, пожирать, приносить в жертву самим себе. Боги для гигантов — пища. Так ребенок тянет в рот игрушку. Тенефита плакала, но слез не было, и грудь призрака сотрясали беззвучные рыдания. Взяв протянутый ритон, тень залпом допила остатки, и жертвенная кровь с медом и ячменем снова наполнила бесплотное создание неким подобием жизни. «Я видел, как гиганты пожрали двух своих матерей, Свена и Эвриалу. Я уже почти полностью вошел в Дромос, ведущий домой, когда на детской половине Флегар появились сестры Горгоны. Вопреки запрету, они решились проведать собственное потомство, и одержимые были не в силах преградить им дорогу. Разбросав жрецов Тартара, как котят, я сам видел это издалека, Горгоны приблизились к детям. Мне отчетливо были видны сестры и дети, но когда между ними оставалось не более шага, мне показалось, что я схожу с ума. Беспомощные младенцы на миг увиделись мне гигантскими косматыми существами с бессмысленно горящим взглядом, а могучие горгоны — беспомощными фигурками, испуганно отшатнувшимися прочь. Это длилось всего мгновение, а когда я пришел в себя, исковерканные трупы Сфена и Вриалы уже лежали на жертвеннике. Вокруг мертвых матерей косолапа плясали маленькие дети, кривляясь и невнятно бормоча. Я бежал в страхе, и теперь я хочу забвения, потому что иначе мне придется вечно видеть этот алтарь и тела горгон на нем, и этот страшный детский хоровод вокруг. Видеть и думать, что, возможно, я человек, не связанный узами родства с богами и титанами, мог остановить их. И не сделал этого.